Глава 13. Ярослава. Я не знаю, как это может быть и почему происходит именно со мной. Адам проходится взглядом сначала по мне, затем смотрит на моего мужа. «Валерий Маковецкий, полагаю», — спрашивает он официальным тоном. «Совсем не так, как разговаривает вне рамок офиса». «Именно», — кивает тот. «Чем обязан? Вообще-то сегодня неприемный день». «Меня вы примете и выслушаете», — весомо роняет Адам. «Проходит мимо меня так, словно я пустое место. Задевает ли меня это?» «Безусловно. Но сейчас я просто хочу уйти. Находиться в одном кабинете с двумя предателями слишком больно». «Валер, дай мне документы, и я поеду». «Ну что вы, Ярослава, оставайтесь», — вдруг говорит Штерн. «Вы ведь владелица». Вопрос звучит так, что ответа не требуется. Адам знает все и так. И я отлично вижу это по его выражению лица. «Зачем? Моя супруга не участвует в управлении. Она лишь номинально числится владелицей», — внезапно заявляет Валера. «Я бы поспорила и отстояла себя, но делать это прибывшим категорически не хочу». «А это не важно. Ей стоит быть в курсе тех проблем, что у вас есть. Вы ведь, как супруги, оба несете финансовую ответственность». «Вы о чем?» — хмурится муж. «Что это за проблемы?» «Вот, ознакомьтесь», — говорит Адам, вытаскивая из портфеля некую папку с документами. И пока Валерий читает бумаги, Штерн смотрит на меня немигающим взглядом, как будто хочет загипнотизировать. «Я отлично знаю, что это значит. Таким он становился, когда начинал какой-то проект. Тогда я восхищалась упорством своего мужчины, его способностью добиваться любой цели. Сейчас меня это откровенно пугает». «Это какая-то ошибка», — наконец изрекает муж. «Наши партнеры не могли вот так...» Как бы хорошо супруг ни держал лицо, я вижу, что он начинает нервничать. Хотя еще буквально минуту назад вел себя настолько уверенно со мной. «Это не ошибка», — жестко чеканит Штерн. «Вы должны, и должны немало. Срок выплаты — через неделю. Дальше пойдут пени, тоже немалые». «А вы вообще кто?» Задает Валера вполне логичный вопрос. «Тот, кто владеет вашими долгами», — многозначительно отвечает бывший. «Вот моя визитка. Теперь мы будем часто видеться. Если, конечно, вы не заплатите все, что нужно. В противном случае...» Многозначительное молчание звучит настолько красноречиво, что я отлично представляю эти самые варианты. «Бизнесу вашему осталось недолго существовать. Жду вашего звонка, Валерий». Еще один взгляд на меня, совершенно непонятный, и Штерн выходит из кабинета. Муж выглядит немного растерянным, но не шокированным. «Валера, это правда? У нас есть долги?» «А ты собираешься начать в этом разбираться?» Грубо осаживает он. «Или ты вдруг получила финансовое образование?» «Я имею право знать». «Ты имеешь право подписать документы», — возражает он. «И пошустрее, мне еще работать. А ты подумай над тем, что ты натворила». «Я? Валер, я не знаю, что у тебя там за маниакальные мысли, но я просто забрала свои вещи, все, потому что жить с тобой больше не буду». «Ошибаешься, Ярослава. Если ты, конечно, не хочешь лишиться всего, что имеешь. Сейчас мне некогда это с тобой обсуждать». Он трясет папкой, которую принес Штерн. «Есть дела поважнее. Так что у тебя несколько дней, чтобы успокоить нервы и принять правильное решение». «Ты правда думаешь, что я закрою глаза на твою измену и предательство?» «Я думаю, что тебе надо подумать головой. «А если тебе мешает твоя долбанутая подружка, я решу и эту проблему». «У меня даже нет сил, чтобы продолжать разочаровываться в этом мужчине». Молча разворачиваюсь, чтобы уйти. «Ярослава!» — гремит мне в спину. «Подписать документы забыла!» «Я не стану ничего подписывать без адвоката», — говорю, обернувшись. «Как только я его найду, свяжусь». Избегаю. Надеюсь, что в офисе муж не станет устраивать разборки. А домой я в ближайшее время точно не собираюсь. Успеваю услышать какой-то грохот за дверью. Вздрагиваю и еще быстрее иду к лифтам. «Словно чужой, незнакомый человек», — мелькает мысль. Пока спускаюсь, звоню Карине, но та почему-то не отвечает. Это немного напрягает, ведь подруга — дама ответственная. Неужели опять что-то задумала? Когда выхожу на первом этаже, невольно оглядываюсь по сторонам. Вот только, хотя я и ищу Андрееву, на самом деле боюсь увидеть Адама. Его появление в нашем офисе настораживает. Помимо слов о долгах, я еще думаю и о том, что... Вдруг дело в том, что он тогда встретил меня. Что, если узнал и все это подстроил? К счастью, бывшего нигде не наблюдается, как и подруги. Выхожу на улицу и иду к парковке, надеясь увидеть ее там. Сюда мы приехали на такси, но вроде как Лев обещал нас забрать. А значит, скорее всего, оставит машину именно там. Вот только на стоянке меня ждет очередной шок-контент, что называется. Место, где всегда оставляет машину Валера, я знаю хорошо. Как, собственно, и нашу машину. Я сама не вожу, хотя муж и говорил неоднократно, что такси – дело ненадежное. Даже предлагал мне нанять водителя. Но я каждый раз откладывала это. Поэтому узнать его огромный внедорожник я могу без труда. Правда, с ним явно приключилось что-то странное. Мало того, что он весь обклеен средствами женской гигиены, так еще и на лобовом стекле красуется надпись цветной краской. «Все, что нужно тем, у кого нет яиц, а член слишком маленький». Несколько минут я ошарашенно смотрю на этот шедевр и не верю собственным глазам. Неужели и правда кто-то сделал такое? А потом меня прорывает, и я смеюсь от души, представляя реакцию Валеры, который так трепетно носится со своей тачкой, словно это его самая большая ценность. А затем до меня доходит, кто же мог так постараться. «Ну как тебе?» Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Карина стоит с довольным выражением лица, любуется машиной моего мужа. «Обалдеть! Твоих рук дело!» «Что ты? Я же не нарушительница!» Очень-очень искренне заявляет она, но сама-то хитро улыбается. «Парни тут какие-то понабежали, знаешь, в масках такие. И вот, творческая инсталляция, сказали». «Карина!» — смотрю на нее с осуждением. «Это ведь тоже ты постаралась?» «Что значит «тоже»? Что-то еще есть предъявить?» Прищуривается она и смотрит с явным предвкушением. «Да вот Валера уверяет, что я что-то там сделала, что он теперь постригся налоса». На лице подруги появляется такая довольная ухмылка. «То есть он лысый? Вообще?» «Ну да. Так что ты сделала?» «А лицо случайно зеленью не отливало?» Непонимающе смотрю на нее. «Какая зелень?» Хотя вроде бы кожа и правда выглядела слегка раздраженной, как будто ее долго терли. «Что ты сделала?» «Оставила ему прощальный подарочек», — мстительно фыркает Карина. «Всего-то добавила зеленки в шампунь. Совсем чуть-чуть. Флакончик». Вот тут я вспоминаю слова этого самого Льва и тоже начинаю бояться подругу. «А козлина этот ни на что больше не жаловался?» «Вроде нет. А что ты еще ему оставила?» Вспоминаю, как Андреева бегала с каким-то пузырьком. «Так, выкладывай, он же мне в обвинение это предъявляет». «Ну, возможно, подсыпала перца в белье. Он там не чесался случайно». «Господи, Карина!» «Ну и слабительного в кофемашину к зернам добавила немного. Тоже флакончик». «Учитывая, какой кофеман, Валера, уверена, все это пошло, что называется, впрок». «Закрываю ладонями лицо и... хохочу. Вроде бы это такая глупость, детский сад. И опускаться до такого уровня я бы не стала. Но и не реагировать у меня не выходит». «Твой лев все-таки прав. Ты опасная женщина». Качаю головой, когда от смеха уже болит живот. «Как ты додумалась до всего этого?» Подруга довольно ухмыляется. «Во-первых, лев не мой». Педантично поправляет она меня. «Во-вторых, почитай форумы жен, которым изменили, и не такого наберешься». «А что, такие есть?» «Ой, Славик, чего только в сети нет. Хочешь фото на память?» Она кивает на машину Валеры. Я мотаю головой. «Зачем мне фото? Я, похоже, на всю жизнь запомню эту творческую инсталляцию». «Ну и зря. А я сделаю. Все-таки парни старались, сделали. Молодцы какие, а?» Пока подруга занимается фотодоказательствами своего же безумства, я мысленно возвращаюсь к Адаму. «Так совпадение ли это?» «Зная Штерна, я очень сомневаюсь. Он ведь всегда и все просчитывал наперед». «Так что хотел этот винторогий?» Интересуется Андреева, когда мы, наконец, уходим подальше, чтобы нас не связали с инсталляцией. «Да где же Леву носит-то?» Злится она, что-то печатая в телефоне. «Хотел, чтобы я подписала бумаги». «Надеюсь, ты не стала ничего подписывать?» Тут же вскидывается подруга. «Котик, скажи, что ты не пошла на поводу у него». «Нет, но не потому, что такая умная». Вздыхаю. Пока я была в кабинете у Валеры, к нему пришел Адам и заявил, что у фирмы весьма приличные долги. Карина присвистывает. «Вот утырок! Значит, он не только свой обмылок тыкал на сторону, так еще и деньги твои пустил!» «Я не знаю!» Перебиваю ее. «Не верю. Ведь столько лет Валера справлялся с делами, и все шло хорошо. А тут вдруг...» Я встречаю Адама, и буквально через несколько дней он нарисовывается на пороге, предъявляя какие-то долги. «Ну, в принципе, совпадение и правда странноватое», — соглашается она. «А вообще надо бы хорошего юриста, чтобы он посмотрел все эти бумаги. Да и развод же тоже надо оформить. Или ты передумала?» «Нет. Но знаешь, похоже, Валера не горит желанием его оформлять». «То есть как?» Слишком громко возмущается подруга. На нас оборачиваются прохожие, и я шикаю на нее. «А вот так. Представляешь, заявил, что Алиса отдаст мне ребенка. Ведь ей все равно рано, молодая еще. А мы будем его воспитывать, раз уж я...» Осекаюсь, вспоминая слова мужа. «Что ты?» «Дефектная». «Вот ублюдок!» «Нет, мало я ему подсыпала слабительного. Надо было везде понапихивать, чтоб у него член отсох». Слезы снова выступают на глазах против воли. Мне казалось, я почти все их выплакала уже за эти дни. Но вот же. «Ладно, Слав, не расстраивайся. И главное, не поддавайся на эти уговоры». «Да как я поддамся? Это же...» «Вот и хорошо». «Так что тогда давай найдем...» Шум прерывает ее. Мы обе оборачиваемся и практически синхронно отходим за угол, потому что на улицу выбегает Валера. Судя по всему, ему доложили о том, что сотворили с его автомобилем. Наблюдать за тем, как он кричит, бегает, возмущается, при этом еще и лысый... Так странно. Словно это не тот мужчина, с которым я еще месяц назад строила планы, как мы будем проходить лечение после операции. Неужели вот так бывает? Раз и чужой. Словно отрезали от тебя часть. «Кудахчет, как курица», — фыркает Карина. Опять подумает, что это я сделала. Пусть попробует. Доказательств-то никаких нет. А как же камеры? Андреева хитро улыбается. А я не сказала? Кажется, у парней были какие-то интересные приборы с собой. Тут, наконец, подъезжает Лев. Карина машет ему рукой, чтобы он даже не заезжал. И мы очень быстро бежим к его машине, чтобы не попасть на радары к Валерию. «Гони давай!» – командует Карина, едва мы усаживаемся. Лев невозмутимо жмет на газ и лишь спустя пару минут все-таки интересуется. «Снова отомстили?» Мы переглядываемся и дружно начинаем смеяться. «Вот видишь», — назидательно говорит подруга, — «ты хотя бы улыбаться стала. И, кстати, Лёва, нам нужен адвокат, и хороший». Тот кивает и больше ни о чем не спрашивает. Я уже больше не удивляюсь таким странным отношениям, только радуюсь, что в моей жизни появилась настолько потрясающая подруга. Одна бы я вряд ли справилась со всем. Что интересно, Валера не звонит мне ни в этот день, ни на следующий. Более того, он хранит молчание почти неделю. Я понемногу учусь жить заново, привыкая к мысли, что я одна. Что семьи у меня нет, и впереди маячит долгий бракоразводный процесс. Шаги в этом направлении я уже начала делать. И даже кажется, что вполне успешно. Так я думаю, ровно до того момента, пока Валера не ловит меня возле дома подруги. Да с таким выражением лица!